Но вот эмоциональности-то хак-хаки и не приемлют. Художественную литературу они, например, не читают принципиально. Благо, школьные программы это теперь позволяют с легкостью. Я сам видел, как чистили нюх одному юному неофиту именно за разъемную шутку и приговаривали «Запускаем НДД». Раз бэт-кластер, плюх, два бэт-кластер, плюх, три бэт-кластер, четыре, пять. Фатальная ошибка исправлена. С 2003 года они стали уже заметным молодежным движением. И пошли куда-то в бок. Как раз в ту пору американцы опять принялись вещать о своих успехах в создании искусственного интеллекта и о том, какое счастье и гармония всех ожидают, если людей поголовно подключить к единому информирующе-координирующему центру. Приезжал один из первых пропагандистов этой идеи, старик Балонкин, ускакавший в свое время из Союза, потому что тут был ужасный тоталитаризм и полное подавление личной свободы, и сладко пел в прессе по ящику. Возникает органичное соединение отдельных человеческих особей как бы в единый организм, напоминающий новый вариант Царства Божьего. Нечто подобное реализуется в рое пчел или в муравейнике. Каждый получит возможность войти в контакт с любым человеком, будь то популярный актер, политический деятель или просто понравившаяся девушка. Вы сможете общаться с ними, хотя на самом деле вы будете общаться лишь с компьютерными образами этих людей. Учитывая очевидные преимущества такого рода отношений, так же как и риск размолвок, измен и инфицирования, можно предположить, что в недалеком будущем семейные отношения, в том числе и сексуальные, станут преимущественно компьютерными. Методами генной инженерии программа полового влечения вообще будет стерта в генетическом коде, как устаревшая. Навсегда исчезнут проституция, ревность и сексуальное насилие. До тех же пор, пока все это существует, искусственному интеллекту будет трудно контролировать мир человеческих страстей. Так говорил ученый. Это я не отказал себе в удовольствии процитировать свободолюбца по своим записям. Уж очень текст богатый. Для психоаналитика просто клад. В порядке реализации стратегического партнерства американцы всерьез, неофициально, конечно, а так, без галстуков, предлагали опробовать систему, как только она будет создана, в России. Дескать, она поможет, наконец, преодолеть глубокий раскол постсоветского общества. И вот перед посольством в Москве и у нас в Питере перед консульством на Форштадтской выстраивались сотни и тысячи мальчишек и девчонок, увешанных, будто рождественские елки роботов, пришитыми или пристегнутыми к одежде дискетами и лазерниками, и стояли молча, уставившись на развивающиеся звездно-полосатые полотнища под лозунгами вроде «Вставьте нам чип, и нам все равно думать не о чем». А дипломатические сошки снисходили к недорослям по мраморным ступеням и гуманитарно раздавали самым активным десяток другой мелкого, но фирменного счастья, от самонавейших аудиодисков до жвачки. Молодые патриоты скины не раз пытались молодых хак-хаков разгонять и бить, однако словарный запас у скинов был на уровне «Америка-параша» и «Мочи-пидорасов». Контрдоводы и того беднее, а позитивная программа сводилась вообще неловко сказать к чему. Что и понятно, ведь люди с более обширным словарным запасом бить, как правило, не ходят, им просто некогда, они слов набираются. Зато кулаки у них всегда, так сказать, в оперативной памяти. Не помогало, побить получалось, а переубедить нет. Стратегические партнеры от великих щедрот, наверное, и рады были бы всем желающим аборигенам понавставлять всевозможные чипы куда ни попадя. Но быстро оказалось, что до искусственного интеллекта опять далеко, как до звезд, и демонстрации рассосались. Однако дело хак-хаков жило и, судя по всему, где-то подспудно побеждало. Вот и вполне нормальная, хоть и вполне балованная девчонка Сошникова сбрендила. А ведь, возможно, через несколько лет и мой станет обо мне вот так думать. равнодушно и абсолютно в чуже. Пристрелят меня, а он кому-то сообщит: «Процеру железо попортили». Когда, кто, не знаю, памяти не хватает. «Алло», — спели в трубке. «Алена Арсеньевна, здравствуйте», — поспешно проговорил я. «Вы меня, возможно, помните. Меня зовут Антон Токарев. Ваш бывший муж знакомил нас пару месяцев назад. Мы должны были с ним сегодня пересечься». «С ним какое-то несчастье», — с несколько преувеличенным, педалированным трагизмом в голосе произнесла Алена. И было в ее голосе еще кое-что. Словно она ждала какого-то несчастья и словно знала, несчастье с бывшим мужем обязательно приключится. А его все нету и нету, день нету, два нету, ну вот, наконец-то. «Вы уже знаете?» «А вы тоже знаете?» «Нет, только какую-то ерунду от его нынешних соседей». «А нас разбудили по телефону ни свет ни заря». Трагизм в ее голосе испарился, сменившись ощутимым раздражением и обидой на Сошникова за то, что их разбудили так рано. «Я тоже пытался вас вызвонить часа полтора назад. Ох, мы с дочкой после того, как нам позвонили из больницы, уснули снова, и вот только сейчас приходим в себя, Антон». «Так из какой больницы?» «Сейчас», — неподалеку от трубки зашуршала бумажка, и затем Алена с трудом, едва ли не по складам, сообщила, куда отвезли Сошникова. «Наверное, с просонок так записала, что теперь прочесть не в силах», — подумал я. «Вам сказали, что с ним?» «Да нет, толком ничего». «Я сейчас туда еду, и у меня машина», — сказал я. «Вы к нему собираетесь? Заехать за вами?» Трубку тут же прикрыли ладонью, но сквозь заглушку угадывался оживленный нечленораздельный щебет. Все было ясно. Она, или даже они обе, исключительно под проклятущим давлением рудиментарной этики, дабы в больнице не подумали о них плохо, и дабы самим не утратить уверенности в том, что они очень хорошие люди, и впрямь, хоть и с натугой, собирались его навестить. Но теперь меня Бог послал. Трубка открылась. «Вы знаете, Антон, я действительно собиралась к нему поехать. Все-таки не чужой человек. Но такое трагичное совпадение. Дочка закреповала». Голосок был теперь ханжески жалобный. Лицемерить она так толком и не научилась. Впрочем, для Сошникова, вероятно, и столь дурной игры хватало. А меня, поскольку мы с ее бывшим мужем, похоже, корешковали, она мигом поставила с ним вровень. «Уже сейчас у нее высокая температура, а ведь еще только утро. Я хотела бы вызвать врача. Если вы направляетесь туда, передайте Паше, что я постараюсь к нему заглянуть, как только девочка поправится, и отзвоните мне потом», — приказала она. «Я хочу знать, что в конце концов произошло. Нас совершенно перепугали, мол, он совсем не в себе». «Ах, он же такой пьющий! Как мы в свое время с ним намучились! Чего я только не делала!» «Хорошо, Алена Арсеньевна», — с трудом расцепив непроизвольно стиснувшиеся от отвращения зубы, самым вежливым образом ответствовал я. «Обязательно передам и обязательно отзвоню». На том мы и расстались. It's everywhere I go. Each one of us looking for connection. Connection. Everybody's on the phone, but nobody's home. So how do we share? Show that we care. And everybody's on the line, wasting time. Looking for connection. Connection. reach out and touch someone. Everybody's innocent here. Everybody's got a song to sing. Everybody's got a private fear. Reach out and take somebody's hand. Here we stand in the eyes of God, reaching out.